Глава 68. Конец одной карьеры, начало другой. Кабинет, в который ввели Савенкова, не отличался изысканностью обстановки. Простой стол, над которым на стене висел плакат с Лениным. Несгораемый сейф в углу, стул для допрашиваемого. За столом сидел интеллигентный молодой человек в поношенном френче. «Гражданин Мишанин, я оперуполномоченный Одесского уголовного розыска Евгений Петрович Катаев. Я буду вести ваше дело». В этом деле Савенкову не везло с самого начала. И ведь какое-то предчувствие ему нашептывало: «Не стоит ехать». Нет, он не сомневался, что представители либеральных демократов те, за кого себя выдают. Но вот какая-то заноза имелась. Опыт подполья не пропьешь. Да только деваться было некуда. Эмигрантская организация, не имеющая связи со своей страной, это ноль без палочки. Кучка болтунов. Об этом Савенкову уже открытым текстом говорили англичане и французы. И ладно бы говорили, так ведь и денег не давали. Правда, финансирование предлагали американцы, но они в качестве ответной любезности требовали поставки сведений экономического характера. Борис Викторович понимал, что прими он такое предложение и станет просто-напросто наемным шпионом. И работать будет даже не на американское государство, а на финансовых воротил. А амбиции Савенкову этого не позволяли. Да и в любом случае агентура нужна. А люди из либеральных демократов настойчиво требовали прибытия вождя. Последнее письмо, доставленное в Париж, являлось по сути ультиматумом. Либо он приезжает, либо они ищут кого-то иного. Так что ехать пришлось. Самым быстрым и безопасным способом нелегально проникнуть в СССР было приплыть из Румынии на судне контрабандистов. Благо, этих ребят с началом НЭПа развелось как собак нерезанных. Морская пограничная служба большевиков работала отвратительно, как, впрочем, и двойная царская, так что риск был минимален. 17 апреля 1922 года Савенков в компании двух преданных людей, умевших хорошо стрелять и не боявшихся ни бога, ни черта, ни чекистов, погрузился в Сулине на парусную посудину и двинулись в сторону Одессы. Идти-то было всего ничего, примерно 90 миль. Но в пути их застал шторм, и несколько часов их мотало по волнам так, что они чуть было не отправились ко дну. Савенков и его люди были кем угодно, но не моряками, так что впечатления они получили гораздо больше, чем хотели. Но все в конце концов заканчивается, закончился и шторм. Рано утром их выгрузили где-то на окраине города. Пейзаж вокруг не радовал. Сплошь узкие, немощенные улочки и покосившиеся домики. И тут выяснилось, что города никто не знал. Конспиративная квартира была в центре, на Греческой улице. А поди пойми, как туда добраться. Блуждания по переулкам закончились тем, что на них выскочило с десяток красноармейцев с винтовками, которые сразу дали команду «Руки в гору!». Спутники Савенкова тут же открыли огонь из наганов. Сам же Борис Викторович метнулся в какой-то проулок, оказавшийся тупиком. Он перепрыгнул через забор, но там был атакован каким-то очень злым барбосом, без всяких предисловий вцепившегося ему в ногу. Савенков собаку пристрелил, и после этого уже совсем не так резво перескочил еще один забор и оказался под прицелом двух красноармейцев. Они, видимо, окрестности знали куда лучше. Как выяснилось позже, все вышло чисто случайно. Назначенный 3 месяца назад новый начальник одесской милиции повел решительную борьбу с преступным элементом, которого в Одессе было куда больше, чем нужно. Для этой цели привлекались как армейские части, так и чоновцы. Зачистка велась жестко и в методах не стеснялись. Вот эта группа и шла, чтобы накрыть очередную малину. Но искомый объект оказался пустым. Ребята возвращались обратно в скверном настроении и увидели троих. Не такой это был район, где на рассвете трое здоровых мужиков мирно дышали бы воздухом. Ну а дальше понятно. Представители власти перестрелки потеряли одного убитым и 2 ранеными. И оба спутника Савенкова тоже оказались в морге. Что касается Бориса Викторовича, то ему перевязали ногу и пихнули в какую-то битком набитую камеру. Народ в камере был настроен, в общем-то, дружелюбно. Все навалились с расспросами, откуда, да что. Вопросы были не праздные, При массовых арестах всем хотелось знать, что в городе творится. Савенкову же эта суета помешала собраться. К тому моменту, когда его вызвали на допрос, он оказался в странном положении. Что у него было? Фальшивый паспорт на имя Дмитрия Ивановича Мишанина и одежда, в которой обычно ходят рыбаки. А вот легенды не имелось. Разумеется, Савенков, отправляясь в СССР, допускал, что его могут изловить. Но почему-то он полагал, что если попадется, то в руки чекистов, а те уж разберутся. А вот то, что он окажется в руках обычной милиции, ему даже в голову не приходило. Ну что ж, придется импровизировать. «Мишанин Дмитрий Иванович, так?» – спросил опер. «Да, именно так. И какие вы можете дать объяснения?» «Я по вашим сотрудникам не стрелял. А мои спутники...» Я не знал, что они бандиты. Я только вчера с ними познакомился. Где? Ну, я города не знаю. Я приехал по коммерческим делам. Допрос длился долго. Савенков всячески темнил. Он отлично понимал, что выдать себя за мирного обывателя не удастся. Ну, раз уж прямо во дворе никого не расстреливают, пусть считают залетным уголовником. По крайней мере, был шанс потянуть время и что-нибудь придумать. Вдруг случай представится сбежать. Если его взяла милиция, то, возможно, явочная квартира и не засвечена. Тем более, что работник милиции не производил впечатления особо опытного человека. Так что Савенков старательно путался в показаниях. Сначала сказал, что приехал из Ростова, потом, что из Киева, и старался создать впечатление, что он мелкий спекулянт, который хотел кое-что закупить у контрабандистов. Плохо было то, что Савенков совершенно не знал ни советских, ни тем более специфических одесских реалий. Так что он единственный выход видел в том, чтобы заболтать следователя, вывалив ему как можно больше всяческих сведений. Пусть проверяют. Наконец милиционер устало откинулся на стуле. «Хорошо, мы еще продолжим наш разговор». Савенкова не вернули в общую камеру, а сунули в одиночку. Ему это сразу не понравилось. Евгений Катаев был и в самом деле не слишком опытным работником. А если точнее, совсем неопытным. Но вот был у него талант с рождения разбираться в людях. Тем более, что он родился и вырос в Одессе, где много всяких разных личностей, в том числе и иностранцев. Так вот в этом типе было что-то иностранное. Даже, скорее, он напоминал тех, кто до революции по делам много времени проводил за границей. А то, что перед ним сидел очень опасный человек, это Евгений понял сразу. Несмотря на свой небольшой опыт, ему приходилось участвовать в захвате бандитов. Но это был не бандит. А ведь взяли-то его недалеко от моря. Некоторое время Катаев сомневался, но, как говорил один из героев повести Конькова, которая Евгению очень нравилась, лучше перебдеть, чем недобдеть. И он взял трубку телефона. «Алло, соедините меня с ЧК. Это говорит оперуполномоченный уголовного розыска Катаев. К нам попал очень подозрительный человек». Отступление. Классик советской литературы Евгений Петров являлся младшим братом писателя Валентина Катаева, очень популярного в 20-х годах. Поэтому он взял себе псевдоним. В реальной истории Петров работал в уголовном розыске не в самой Одессе, а в районе, в 40 километрах от города. И, кстати, очень неплохо работал. Узнав обо всем этом, я просто хохотал. Мало того, что Савенков вляпался глупейшим образом, так к кому он попал? К самому Евгению Петрову. Я уже отбил ему телеграмму с настоятельной просьбой написать об этом материал, причем желательно с тем юмором, которого эта ситуация заслуживала. В самом деле, чекисты на ушах стояли. Они имели сведения о том, что контрабандисты с Савенковым на борту отплыли из Сулины. А на конспиративную квартиру, где их ждали чекисты, они не прибыли. Куда пропал Савенков? Чекисты очень беспокоились. Не для того они крутили такую замысловатую комбинацию, чтобы Савенков тупо утонул. Он был нужен живым. Ну, конечно, с Нептуном не поспоришь. Но от глобальных люлей это никого бы не спасло. А тут великого террориста, искусанного собакой и мордой ободранной во время прыжков через забор, ловят обыкновенные красноармейцы. Катаев очень хорошо понял, что от него надо, и, оставив за скобками убитых и раненых, выставил Савенкова как персонажа кинокомедии. Так и надо. Не нужны нам герои с той стороны. А товарищ Катаев получил приглашение перебираться в Москву. Уж для него-то работа фельетониста точно найдется. Теперь интересно, встретится ли он с Ильфом самостоятельно или придется их знакомить. Тем более, что пока что товарищ Файнзельберг в столице не появлялся.